Тихвинской Божией Матери, что на бережках. В Дорогомиловской слободе, близ моста, в Тихвинском Малом переулке. В географическом словаре Щекатова, часть 4, страница 704, сказано, что церковь эта, каменная, с пределом святого Николая Чудотворца, построена в 1716 году. По другим источникам, Розанов, История Московского епархиального управления, построение церкви относится к 1746 году. В храме местно чтима икона Божией Матери Тихвинской.